Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 8. Достижение Всевышнего. Арджуна увача, ким тат брахма ким аджатмам, ким карма пурушоттама, адибхутам ча ким проктам, адидайвам ким учьяте, адияджам катам котра, дехесмин мадхусудана. Прайана кале чакатам, гейо си ниятатма вихи, Шри Бхагавану вача, Акшарам брахма парамам, Собхаво дхатма мучьяте, Бхута бхават бхавакаро, Вичарва карма сангитаха. Текст 11. Всевышний Господь сказал: «Великие мудрецы, знающие веды, те, кто приняли отреченный образ жизни, произносят слог «Ом» и достигают Брахмана. Стремясь к такому совершенству, человек следует обету безбрачия. Я кратко объясню тебе этот путь, с помощью которого можно обрести спасение. Комментарий. Господь Шри Кришна рекомендовал Арджуне практиковать сад-чакра-йогу, в процессе которой следует сконцентрировать жизненный воздух между бровей. Полагая, что Арджуна может не знать, как практиковать такую йогу, Господь объясняет этот процесс в следующих стихах. Кришна говорит, что хотя Брахман един, у него есть различные аспекты и проявления. Особенно для имперсоналистов Омкара, слог Ом, тождественен Брахману. Кришна здесь объясняет природу безличного Брахмана, которого достигают мудрецы, живущие в отречении. Согласно ведической системе образования, ученики с самого начала живут вместе с духовным учителем и соблюдают обет безбрачия. Они учатся произносить слог «Ом» и познают природу высшего безличного Брахмана. Таким путем они постигают два аспекта Брахмана. Эта практика очень важна для прогресса ученика в духовной жизни, но в настоящий момент жить кому-либо как брахмачари, неженатому человеку, соблюдающему обет безбрачия, совершенно невозможно. Структура общества в мире настолько изменилась, что у человека нет возможности следовать обету безбрачия в процессе обучения. По всему миру существует множество учреждений для различных областей знания, но нет ни одной официальной организации, где бы велось обучение принципам брахмачари. Пока человек не практикует безбрачие, ему очень трудно достичь прогресса в духовной жизни. Поэтому Господь Чайтанья в соответствии с наставлениями священных писаний провозгласил, что в Кали-югу реализация Всевышнего Господа невозможна никаким иным способом, кроме повторения священных имен Всевышнего Господа «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Текст 12. Состояние йоги заключается в отказе от всякой чувственной деятельности. Закрыв все двери для чувств, сосредоточив ум на сердце и жизненный воздух в верхней части головы, человек погружается в йогу. Комментарий. Чтобы практиковать йогу, как это предложено здесь, необходимо закрыть двери для всех чувственных наслаждений. Эта практика называется пратьяхара, или отвлечение чувств от объектов чувственного восприятия. Органы чувств, предназначенные для приобретения знания, такие как глаза, уши, нос, язык и органы осязания, должны быть полностью под контролем. Им нельзя позволять действовать ради собственного удовлетворения. Таким путем ум концентрируется на сверхдуше в сердце, и жизненная сила поднимается к верхней части головы. В 6 главе этот процесс был описан подробно. Но, как упоминалось ранее, в настоящую эпоху все это очень трудно осуществить на практике. Наилучшим методом является сознание Кришны. Если человек может постоянно концентрировать свой ум на Кришне, преданно служа Ему, то ему очень легко оставаться в состоянии трансцендентного транса или самадхи. Текст 13. Находясь в состоянии йоги и произнося священный слог Ом, высшее сочетание букв, человек, думающий о верховной личности Бога в момент оставления тела, несомненно достигнет духовных планет. Комментарий. Здесь ясно указывается, что Ом или Брахман не отличный от Кришны. Безличностный звуковой образ Кришны – это Ом, но в звучании Маха-мантры содержится Ом. Для данной эпохи рекомендуется повторение Маха-мантры Харе Кришна. Если человек оставляет свое тело, повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», он, безусловно, достигает одной из духовных планет. Преданные Кришны попадают на Голоку Вриндавану, планету Кришны. Для персоналистов также существует бесчисленное множество других планет в духовном небе, именуемых Вайкунтхами. Имперсоналисты же остаются в духовном сиянии Брахмаджоти. Текст 14. «О сын Притхи! Кто непрестанно думает обо мне, не забывая ни на минуту, тому легко достичь меня, благодаря его постоянному преданному служению». Комментарий. В этом стихе описывается конечное состояние, достигаемое искренними преданными Господа в процессе бхакти-йоги. В предыдущих стихах описывались четыре различных типа преданных, испытывающих страдания, любознательных, стремящихся к материальной выгоде и умствующих философов. Описывались также различные способы освобождения из материальных оков – карма-йога, гьяна-йога и хатха-йога. К принципам всех этих видов йоги примешивалась некоторая доля бхакти, но в этом стихе имеется в виду чистая бхакти-йога без какой бы то ни было примеси гьяны, кармы или хатхи. В бхакти-йоге преданный не желает ничего, кроме Кришны. Чистый преданный не желает ни вознесения на райские планеты, ни растворения в брахмаджоте, также не ищет он и спасения, то есть освобождения из материальных оков. Чистый преданный вообще не имеет никаких желаний. В Чайтанья Чаритамрите такой преданный называется нишкама, что означает, что у него нет желаний получить какую-либо выгоду для себя самого. Совершенный мир и спокойствие доступны только ему одному, но не тем, кто стремится к личной выгоде. Тогда как гьяна-йоги, карма-йоги или хатха-йоги стремятся к достижению какого-либо личного интереса, единственное желание совершенного преданного – доставить удовольствие Всевышнему Господу. Поэтому Господь говорит, что каждый, кто безраздельно предан Ему, может легко достичь Его. Чистый преданный постоянно занят служением Кришне в какой-либо из его многочисленных личностных форм. Кришна проявляет себя в различных полных экспансиях и аватарах, таких как Рама и Нрисимха, и преданный может по своему выбору направлять свой ум на любовное служение любой из этих трансцендентных форм Всевышнего Господа. У такого преданного не возникают проблемы, характерные для тех, кто занимаются другими видами йоги. Бхакти-йога очень проста, чиста и легка для выполнения. Можно начать просто с повторения Харе Кришна Маха-мантры. Кришна очень милостив ко всем, но, как уже объяснялось, его особенно привлекают те, кто служит ему, не отклоняясь с этого пути. Господь всеми возможными способами помогает таким преданным. Как говорится в Ведах, тот, кто полностью вручил себя Господу и целиком занят преданным служением Ему, может воистину понять Господа. В Бхагавадгите также говорится, что Господь дает такому преданному достаточный разум, чтобы тот смог достичь его духовного царства. Особое качество чистого преданного заключается в том, что он всегда думает о Кришне, независимо от времени и места. Этому не может быть никаких препятствий. Он должен быть в состоянии продолжать свое служение где угодно и в любое время. Некоторые говорят, что преданные должны оставаться в святых местах, таких как Вриндаван или в каком-нибудь другом священном городе, где жил Господь. Но чистый преданный может жить в любом месте и создавать там атмосферу Вриндавана. Шри Адвайта сказал Господу Чайтанье: «Где бы ты ни находился, о Господь, там Вриндаван». Чистый преданный постоянно помнит о Кришне и размышляет о нем. Таковы качества, характеризующие чистого преданного, который легче всех других может достичь Господа. Бхакти-йога – это система, которую Гита рекомендует как наиболее предпочтительную. Обычно бхакти-йоги заняты в одном из пяти видов преданного служения. Шанта-бхакта – это преданное служение в нейтральных отношениях, дасья-бхакта – преданное служение в качестве слуги, сакья-бхакта – служение в качестве друга, вацалья-бхакта – в качестве родителя и мадхурья-бхакта – в качестве любящей супруги Всевышнего Господа. На любом из этих путей чистый преданный всегда занят трансцендентным любовным служением Всевышнему Господу и не может забыть его, так что для него Господь легко достижим. Чистый преданный не может забыть Всевышнего Господа ни на мгновение, и точно так же Всевышний Господь ни на мгновение не может забыть своего чистого преданного. Таково великое благословение, получаемое преданным, повторяющим Маха-мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». Sangsara dava nanda niraloka Nanaya karuna ghana ghana chyam Satta satalana gunarna vasya Vande gura sri charanara vindam महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमाचन्मन सोरसेना रोमांचकम् पाशुतरंग भाजो वंदे गुणसी चरणारविंदम् शारदावानलनीरलोकाय कारुण घना घनत्यम् सप्तशतल्लन गुणार्णवश वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्।